А Фридер и говорит: «Ну, Катерлисхен, теперь ты уж должна быть прилежной и хорошо работать». «Ладно, Фридерхен, буду работать. Пойду на поле жать пшеницу». Вышла Катерлисхен на поле и говорит про себя: «Поесть ли мне прежде или жать? Или сначала поспать, а потом уже жать? Поем я сначала». Поела Катерлисхен, а после еды ей спать захотелось. Начала она жать, а была она сонная, и порезала себе передник, юбку и рубашку. Вот проснулась после долгого сна Катерлисхен, встала полуголая и говорит про себя: «Я ли это или не я? А, нет, это не я». А меж тем наступила ночь. Побежала Катерлисхен в деревню, стала в окошко к мужу стучаться и кричать: «Фридерхен, что там такое? Скажи мне, дома ли Катерлисхен?» «Да, да», — ответил Фридер, — «она дома, лежит и спит». А она говорит: «Хорошо, стало быть, я уж дома», и убежала. Встретила Катерлисхен на улице воров, они воровать собирались. Подходит она к ним и говорит: «Я вам помогу воровать». Воры подумали: «Она, должно быть, здешние места знает», и согласились. Катерлисхен подходила к домам и кричала: «Люди добрые, есть ли у вас что? А то мы красть собираемся». Подумали воры: «Так дело не пойдет». И решили от Катерлисхен избавиться. Вот и говорят они ей: «На краю деревни растет у пастора в огороде репа. Ступай туда и нарви нам ее». Пошла Катерлисхен на огород и начала рвать репу. Села, и лень ей было подняться. А на ту пору шел мимо прохожий. Посмотрел он, остановился и подумал, что это сам черт, должно быть, тащит репу. Побежал он в деревню к пастору и говорит: «Господин пастор, а в вашем огороде черт репу тащит». «Ах, Господи», — ответил пастор, — «нога-то у меня хромая. Не могу я пойти на огород и черта прогнать». Прохожий предложил: «А я вам вместо костыля буду». И он повел пастора на огород. Приходят они на огород, а Катерлисхен в это время поднимается и встает во весь рост. «Ох, да ведь это же черт!» — закричал пастор. И как бросились они оба бежать. Ну, тут пастор со страху и хромать перестал. И бежал он со своей хромой ногой куда проворнее, чем тот, кто привел его на огород на своих здоровых ногах. Два брата. Жили однажды два брата, один богатый, другой бедный. Был богатый золотых дел мастером, и было сердце у него злое, а бедный кормился тем, что метла вязал, и был он добрый и честный. Было у бедного брата двое детей, мальчики-близнецы, и были они один на другого, как две капли воды похожи. И ходили два мальчика в дом к богачу, где им давали поесть, что из объедков останется. Случилось, что пошел раз бедняк в лес за прутьями и увидел там птицу. Она была вся золотая и такая красивая, какой он ни разу еще не видывал. Поднял он камешек, бросил и попал прямо в птицу. Упало с нее одно лишь золотое перо, а птица улетела. Взял бедняк перо и принес его своему брату. Посмотрел тот на перо и говорит: «Да, это настоящее золото», и дал ему за него много денег. На другой день взобрался бедняк на березу и хотел было срубить несколько веток. Вдруг вылетела оттуда та же самая птица. Стал он дальше искать и нашел гнездо. Лежало в нем яйцо, и было оно золотое. Взял он яйцо и отнес его своему брату. А тот говорит опять: «Это чистое золото», и дал ему за него столько, сколько оно стоило. Наконец золотых дел мастер сказал: «Хотелось бы мне иметь самую птицу». Пошел бедняк в третий раз в лес и увидел на дереве золотую птицу. Он взял камень, сбил ее с дерева и принес своему брату, а тот дал ему за нее целую пригоршню золота. «Ну, теперь-то мне есть на что жить», — подумал бедняк и воротился довольный домой. А был золотых дел мастер хитер и умен. Он прекрасно знал, что это за птица. Позвал он жену и говорит: «Зажарь-ка мне золотую птицу, да постарайся, чтоб ничего из нее не пропало. У меня охота съесть ее одному». А птица та была не простая, а волшебная. Кто съест ее сердце и печень, тот каждое утро будет находить у себя под подушкой золотой. Ощипала жена птицу, приготовила ее как следует, насадила на вертел и принялась ее жарить. Но случилось так, что понадобилось ей выйти из кухни по какому-то делу, и вбежали как раз туда в это время двое детей бедняка-метельщика, стали у вертела и разок-другой его повернули. И выпало из птицы на сковородку два кусочка. А мальчика говорит: «Я голоден, давай-ка эти маленькие кусочки съедим, ведь этого никто не заметит». И они съели оба по кусочку. А тут входит жена богача, видит, что они что-то едят, и спрашивает: «Что это вы едите?» «Два кусочка, они выпали из птицы», — ответили мальчики. «Да ведь это же были сердце и печень», — воскликнула испуганная женщина. И чтоб муж ничего не заметил и не разгневался, она быстро зарезала петушка, вырезала у него сердце и печень и сунула их в золотую птицу. Когда птица поджарилась, женщина принесла ее золотых дел мастеру, и тот съел ее один и ничего не оставил. На другое утро сунул он руку под подушку, рассчитывая вытащить оттуда золотой. Но там не оказалось ничего. А дети и не знали, откуда им счастье такое привалило. На другое утро только они встали, как что-то со звоном упало на пол. Подняли они, смотрят, а это два червонца. Принесли они их своему отцу. Тот удивился и говорит: «Как же это могло случиться?» Но когда они нашли и на другое утро два золотых, и так каждый день, то пошел он к своему брату и рассказал ему эту удивительную историю. Золотых дел мастер тотчас смекнул, как это вышло, и понял, что дети съели сердце и печень золотой птицы. И вот, чтобы отомстить им за это, а был он к тому же завистлив и бессердечен, он сказал их отцу: «Дети твои с нечистой силой спутались. Не бери этого золота и не держи их больше у себя в доме, ибо нечистый имеет над ними силу и может и тебя самого довести до беды». Отец боялся черта, и как ни было ему тяжело, а завел он своих детей-близнецов в лес и бросил их там, хоть и трудно ему было на сердце. Вот стали двое детей бродить по лесу да искать дорогу домой, но найти ее никак не могли, и все больше и больше заходили в густую чащу. Встретили они, наконец, охотника, и спросил он у них: «Дети, вы чьи?» «Мы сыновья бедного метельщика», — ответили они и рассказали ему, что отец не захотел их больше держать у себя в доме от того, что каждое утро у них под подушками оказывался золотой. «Ну, — сказал охотник, — в этом нет ничего дурного, если вы при этом остались честными и не стали от того лежебоками». Доброму человеку мальчики понравились, и так как детей у него не было, то взял он их себе домой и сказал: «Я вам буду вместо отца родного и вас воспитаю». Стали они учиться у него охотничьему делу, а червонцы, которые каждый из них находил, подымаясь с постели, он для них сберегал на случай, если они в будущем им понадобятся. Вот дети выросли, и взял их однажды приемный отец с собой в лес и сказал: «Сегодня каждый из вас должен сделать по пробному выстрелу, чтобы я мог признать вас подмастерьями и настоящими охотниками». Вышли они с ним на стойку и долго ждали, а дичи все не попадалось. Глянул охотник и увидел стаю белых гусей. Летели они треугольником, и он сказал одному из учеников: «А ну-ка, сбей мне с каждого угла по одному гусю». Тот нацелился и сделал свой пробный выстрел удачно. Вскоре после того показалась вторая стая, она летела двойкой, и велел охотник другому ученику сбить по одному гусю.